«Все что-то делают, а я стою как идиот», — продолжал возмущаться Кирилл, хотя и шепотом. «Мой милый друг, они тут не значат ровным счетом ничего», — прошептал в ответ вампир, наклонившись к бледному лицу Марталина. «Извини, что сразу не рассказал, но самый главный у нас сегодня ты». Кирилл открыл рот, чтобы переспросить, но тут смысл слов Антона дошел до него, и рот захлопнулся. Несколько секунд прошли в тишине, лишь слышно было, как переминается с ноги на ногу опешивший вампир. «Я?» — наконец уточнил он. Получилось не слишком мужественно. Брат Златы рассмеялся. «Мне казалось, это ты все задумал». «Я могу вызвать Морриган, это правда. Таким умением обладают единицы. Но это лишь половина нашего дела», — пояснил Антон. Кирилл почувствовал себя маленьким мальчиком, разговаривающим с учителем. «Поверь, я бы все отдал, чтобы оказаться на твоем месте. Но наша мать Морриган хочет именно тебя». У Кирилла снова отвисла челюсть. Как часто его хотел хоть кто-то, а уж тем более великая богиня, прародительница вампиров. Невероятно. Он то и дело напоминал себе, что родился великим анчаром, но хотелось уточнять этот вопрос снова и снова. Видя, что Марталину требуется время, чтобы переварить информацию, Антон взял его за локоть и повел к дальним развалинам, пока пустующим. Вампир был собой недоволен. Надо было все рассказать Кириллу заранее, чтобы не случилось осечки. Сейчас все зависит от Марталина, а тот явно собирается впасть в ступор на почве гордости, смешанной с робостью. Антон выцепил взглядом сестру, дав понять, что она ему нужна. Только Злата сейчас могла привести Марталина в чувство. К сегодняшней ночи Антон готовился ангелы знает сколько, пожертвовал отцом, и не для того, чтобы все сорвалось. Ламия подошла незамедлительно, двигаясь быстро и грациозно, как кошка. Даже в темноте ее волосы были белыми, отливая золотом из-за бликов от свечей. Стоило ей приблизиться, взгляд Кирилла обрел осмысленность. Антон мысленно осенил себя перевернутым крестным знамением. «Ты рассказал, как он важен для нашей богини?» — догадалась Злата. Брат кивнул, отведя взгляд. «Глупец! Надо было как-то деликатнее». С этими словами она обернулась к Марталину и посмотрела ему прямо в глаза. «Кирилл, ты не представляешь, что нам предстоит. Это великолепно. Это то, чего желал бы любой анчар на твоем месте». «И что же это?» — облизал пересохшие губы тот, стараясь выглядеть спокойным и беззаботным. «Грядет война, дорогой». Голос Златы прозвучал тихо, словно змеиное шипение разносилось в ночи. Ведь ламии были наполовину кобрами или гадюками, от которых унаследовали чешую. «Чистокровные вампиры будут повержены, и ты приведешь к победе всех анчаров мира». «Чего?» Вопрос прозвучал совсем не беззаботно и уж точно неспокойно. «Морриган выбрала тебя», — улыбалась Злата. «Ты тот, на кого она возлагает самые большие надежды, ее главный воин». «И кем, по глупости и упрямству, не стал в свое время Кухулин?» — жестко добавил Антон. На несколько мгновений Кирилл почувствовал себя крысой в лабиринте, достигшей центра, в котором был тупик. Антон и Злата стояли перед ним. Они нисколько не изменились. Он все так же любил Ламию и восхищался ее братом. Но сейчас он видел в них то, о чем постоянно говорила Милена — сумасшествие. Сам Марталин тоже был близок к помешательству. Словно обожаемые с детства герои мифов и легенд внезапно схватили его за горло. «Вы собираетесь вызвать Морриган и попросить покровительства в войне?» — пробормотал он. «Именно так», — кивнул Антон, посмотрев в сторону, где ждали начала церемонии вызова члены секты. «Вон твоя армия. Из всех пяти нашей страны почти 3 по 9 генералов, как в легенде, которую ты недавно слышал. Они восстановят анчаров в правах сначала здесь, потом в Московии, а затем и по всему миру. И ты поведешь их, Кирилл, потому что Морриган будет защищать тебя и остальных вместе с тобой». «Но почему я?» Рискуя показаться трусом, колебался Марталин. «Честное слово, Антон, ты куда лучше подходишь на эту роль. Ты же прирожденный лидер». «Как и ты», — твердо заявила Злата. В голосе такой миниатюрной вампирши железные нотки прозвучали пугающе. «Морриган разбирается в собственных детях. Ты анчар до мозга костей. В тебе есть что-то, что привлекает древнюю богиню». «Охренеть!» — только и смог прошептать Кирилл. События развивались очень быстро уже давно, но такого поворота он предвидеть не мог. Вампир не знал, что ему делать и как отвечать. Его словно парализовало. В голове кто-то хихикнул. «Какая же ты, Кирилл, все-таки тряпка!» Голос походил на Миленин, а еще на голос его бесчисленных руководителей в рекламной фирме, где даже секретарша, заваривающая кровь с молоком, была важнее, чем Кирилл. «Трус! Тряпка! Мямля! Стоп!» Резко выдохнул Марталин, возвращаясь из мира в своей голове в мир реальный. Антон и Злата, затаив дыхание, смотрели на него. «Я на все согласен. Морриган получит то, что ей нужно. Кстати...» Почувствовав, как успокаивается, Кирилл даже плечи расправил и голову поднял. «А что именно ей нужно?» «Да, в общем-то, ничего особенного», — многозначительно щелкнул клыками Антон. «Блин!» — вырвалось у Кирилла, когда он припомнил детали легенды о Кухулине, а также о репутации Морриган в ее лучшие годы. «Я должен с ней переспать?» «Ты не волнуйся», — быстро зашептала Злата, беря его под руку. «Я не буду ревновать, это же всего один раз. Ну или пять». «Но это совершенно не важно». «Пять?» — закашлялся Марталин, надеясь, что ослышался. Он хотел развить тему, но Антон бросил взгляд на небо, где висела, проглядывая из-за вамп петербургских облаков, бело-желтая луна. Не говоря ни слова, посмотрел на Злату, да так, что та испарилась, материализовавшись на другом краю развалин. Кирилл заметил, как она зажигает последние свечи. Раздает тем, у кого руки пустуют, одновременно поднимая вампиров на ноги. «Пора», — коротко произнес Антон. Подтолкнул Кирилла к остальным, но с ним не пошел. Марталину пришлось одному брести через пустырь под пристальными взглядами членов секты. Любопытно, они знали, что ему предстоит? Радовались ли за него или хотели, может быть, занять его место? Ни на один из этих вопросов Кирилл не находил ответов. А за его спиной Антон делал то, что делал уже много раз. Чертил на земле камнем изображение волка и медведя, только волновался куда сильнее. Так долго он ждал этого момента. Полупустая бутылка валялась рядом за ненадобностью. Половины ее содержимого хватило, чтобы почва под рисунком стала красной. В темноте этого видно не было, но вампирское зрение гораздо чувствительнее к красному цвету, чем к любым другим, так что оттенок можно было разглядеть до тех пор, пока вино не впиталось. До церемонии вызова оставалось недолго, нужно всего лишь найти ветку, которую предстояло поджечь как лучину. Когда Милена добралась до стены, отделяющей землю некрополя от черты города, ей казалось, что план на грани провала. Острый слух вампирши не смог уловить никаких звуков. Стояла мертвая тишина. Уверенность, что Барс не ошибся, таяла на глазах. Кошак все не возвращался, заставляя ее терять драгоценное время. Еще немного, и здесь будет служба вампирской безопасности. Сколько еще осталось? 30 минут? 35? А может быть, всего лишь 10? Зубкова уже собралась махнуть на все рукой и отправиться на разведку, когда Бажанг вывалился из темноты, прихрамывая. Вид у него был жалкий, грязное животное с ужасом в глазах. «Они там! Все там!» Словно заклинание повторял кот-вампир. Милене хватило бы и одного раза, но зверек не утихал. «И хозяин с хозяйкой! Они такие, сами на себя не похожи! Как я мог растить их и не замечать ненормальных склонностей? Потом погорюешь. Вампирша не была расположена к сантиментам. Ты со мной? Не знаю. Прохрипел Барс, заваливаясь на бок.